Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля. Москва. Время. 2008 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Читатель дорогой, открыв эту книгу, ты встретишься с человеком, о котором по прочтении скажешь, как жаль, что уже никогда не удастся с ним познакомиться, а там с Божьей помощью и подружиться. Конечно, он мастер русской прозы, ну что ж, и Пришвин мастер, и Нагибин, и Казаков, но с ними по-человечески сойтись непросто, совсем непросто. А у Коваля, как ни у кого, открытость и доброжелательность сразу видны, что в прозе, что в характере. Какой человек! Ах, как я бы хотел с ним выпить и поговорить с какой-нибудь рыбалкой! А если кто не читал Коваля никогда и до этой книги не слышал о нем ничего, тот же, конечно, по прочтению воскликнет: «Как я только мог пройти мимо его прозы, ничего не знать о недопеске, о самой легкой лодке в мире, о картофельной собаке! Как мне не стыдно! Немедленно бегу в книжный магазин и там скуплю всего Коваля, сколько его не окажется на полках. Какой человек!» И побежит, и скупит. Я могу только с тайной радостью предвкушать то читательское счастье, какое ему предстоит пережить, лежа на диване под зеленым абажуром с книжкой Коваля в руках. Юлий Ким.